12 календарных животных. Под Новый год у нас стали все чаще говорить о 12 животных, образующих цикл дальневосточного календаря. Средства массовой информации всякий раз заполняются предсказаниями доморощенных астрологов, которые самым буквальным образом отождествляют черты предстоящего года с его календарным животным. Или объясняют прожитую человеком жизнь, проецируют его будущее, характеризуют его личность лишь на основе того, под каким знаком он родился. Помню, как во время работы в Китае в 50-х годах мне было поручено сопровождать в поездке по стране очень большого начальника из ЦК КПСС. Знакомя гостя с древнекитайской мифологией, я рассказал о 12 животных, образующих календарный цикл. Уточнил, что по местным поверьям год рождения человека во многом предопределяет его достоинства и недостатки, дает ключ к пониманию его характера. Пояснил, что я, к примеру, родился в год тигра, когда на свет часто появляются творческие натуры. А вот моя жена родилась под знаком дракона, символа властности. Из этих людей получаются хорошие управленцы. «Как интересно!» — воскликнул начальник. «А загляните, пожалуйста, в календарь. Кто я и кто моя жена?» «Вы собака, а ваша супруга свинья». Сходу прочитал я и тут же пожалел о сказанном, ибо эффект был, сами понимаете, какой. А беда состояла в нашей склонности механически отождествлять человека с его календарным животным. Или считать, что данный год предвещает нечто одинаковое для всех. Тогда как в действительности он сулит разным людям разное, и разобраться в этом могут лишь опытные прорицатели. Впрочем, есть и нечто общее. Люди, которым в наступившем году исполняется 12, 24, 36, 48 или 60 лет, становятся для окружающих источниками счастья и удачи. Однако сами они весь год более уязвимы, чем обычно. Так что им надо беречь себя, избегать резких поворотов, не подставляться под удар. Вынужден признаться, что именно я в канун 1963 года впервые ввел в моду 12 календарных животных. Мой репортаж из Японии о годе зайца, напечатанный в «Правде», вызвал большой интерес к дальневосточному гороскопу. К сожалению, в нынешних дилетантских публикациях на эту тему на первый план всплыли совершенно неуместные вопросы. Что следует и чего не следует надевать? Что нужно и чего нельзя есть при встрече данного Нового года? Все, что у нас об этом пишется, — досужие вымыслы. При этом выпал из поля зрения самый пикантный аспект дальневосточного гороскопа – его внимание к проблеме физиологической совместимости сексуальных партнеров. Новый год по лунному календарю, согласно древней китайской традиции, открывает собой двухнедельный период активной супружеской жизни. А поскольку этот праздник знаменует собой брачный союз, о 12 календарных животных люди вспоминают прежде всего при выборе спутника жизни. Считается, что определенное сочетание этих животных сулят лучшую или худшую физиологическую совместимость супругов. Например, у женщины, рожденной в год змеи, перечень подходящих партнеров наибольший, а у рожденной в год лошади – наименьший. Так что сосватать первую легче, чем вторую. Кроме 12 животных, в лунном календаре фигурирует 5 стихий. Синяя вода, красный огонь, белый металл, зеленое дерево, желтая земля. Их парное сочетание образует 60-летний цикл, который называется «жизнь». Поэтому, когда человеку исполняется 61 год, родственники дарят ему игрушки, словно годовалому ребенку. Дескать, начата вторая жизнь. Попав после Китая в Японию, я думал, что более высокий уровень благосостояния и культуры в стране восходящего солнца давно не оставил там следа древних предрассудков. Помню, как в канун 1966 года меня с коллегами из Америки и Европы пригласили в японскую телекомпанию NHK, чтобы поговорить в прямом эфире о новогодних суевериях в наших странах. Дело в том, что наступал год лошади и огня, самый неблагоприятный в дальневосточном гороскопе. Согласно древнему поверью, женщина, рожденная в этом году, склонна повелевать мужчиной, вследствие чего ее невозможно выдать замуж. А поскольку супруги не знают, родится у них мальчик или девочка, многие предпочитают вообще не иметь детей в этом злополучном году. Предыдущий год лошади и огня совпал с окончанием русско-японской войны, 1906 год, когда сотни тысяч японских солдат и офицеров вернулись к своим семьям после трехлетнего отсутствия. Однако вместо обычного в таких случаях «бэби-бума» произошло, как ни парадоксально, снижение рождаемости. Как японские, так и зарубежные участники телевизионной дискуссии в канун 1966 года иронизировали над этим суеверием и выражали убежденность, что современное поколение выкинуло его из головы. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в знакомый мне год лошади и огня 1966 Япония пережила даже более резкий спад рождаемости, чем в 1906 году. Телепередача, которую смотрели миллионы жителей страны восходящего солнца, вызвала обратный эффект. Родители хором оправдывались. Мы-то, мол, не верим в предрассудки. Но вдруг родится девочка. А тот, за кого ее будут сватать, вспомнит про год лошади и огня. Так что лучше уж рожать ребенка год спустя. Итак, из сказанного можно заключить. Во-первых, народы Дальнего Востока помнят о своем традиционном календаре, о его 60-летнем цикле из 12 животных и 5 стихий. Но вспоминают о нем чаще всего при выборе спутника жизни, дабы найти наилучшее сочетание возрастов для физиологической совместимости супругов. Во-вторых, не надо обезьяничать в год обезьяны или обвинять в свинстве человека, рожденного в год свиньи, или считать оскорбительным для женщины быть змеей, которая, наоборот, считается воплощением гибкости и мудрости. Словом, нельзя напрямую, буквально, отождествлять человека с животным, под знаком которого он родился.